Глава 33. Около тебя. Ёлка. Около тебя мир зеленее, около тебя солнцу теплее, около тебя я понимаю, что счастье есть. Мелани приехала ко мне 30 минут назад, не переставая рассказывать о том, какие обороты приняли их отношения с Алексом и о своем абсолютном счастье, которое она еще никогда не ощущала так остро. Рассказала о делах в школе. Ей удалось закрыть первый семестр на отлично. К сожалению, дружба с одноклассниками так и не ладится, но эту тему подруга не желает обсуждать подробно, поэтому я не давлю. Мелани уверяет, что Беатрис, меня и Алекса достаточно для ее полного счастья. «Я рада за нее, безмерно рада, но чувство вины душит меня. Я обманываю Мелани, не говоря истинную причину такого стремительного поворота в их отношениях. Райан закрыл для посетителей один из своих ресторанов с итальянской кухней, чтоб он был открыт только для нас. Разве это не чудесно? Мы все сможем узнать друг друга получше, чем в первый раз». Радостно говорит девушка, не обращая внимания на то, как я напряглась на последнем предложении. Я так и не рассказала Мелани причину нашей вражды с Беллой, но это к лучшему. В этой истории слишком много тьмы, боли, обиды и предательства, чтобы я смогла об этом спокойно рассказать. Но, несмотря на это, одна из самых главных моих причин подтолкнуть Мелани к организации этой встречи — Белла и ее безопасность. И еще мне хотелось поразить Райана. Я надела красное атласное платье с каблуками и сверкающей цепочкой, желая увидеть его реакцию и огонь желания в глазах цвета осени, который сжигает меня каждый день после нашего поцелуя. «Чудесно. Ты готова?» Заканчивая крутить на своих волосах легкие локоны, я смотрю на Мелани в белом платье, доходящем ей до колен, и полностью облегающим ее хрупкое тело, которое набрало вес. Беатрис медленно и уверенно выполняет свое обещание. Платье с открытыми плечами, а на шее красуется золотое колье с ангелом. Я догадываюсь, чей это подарок. Я тоже надела цепочку, подаренную Райаном. Надела в тот же вечер и больше не снимала. «Готово». Телефон Мелани гудит от приходящих сообщений, заставляя меня заканчивать макияж быстрее. «Они ждут нас на улице». «Они? Значит, Райан тоже там». «Тогда пойдем, не будем заставлять мужчин ждать». Мелани берет меня за руку, останавливая перед дверью. «Тебе не будет жарко в пиджаке?» «Будет. Определенно будет». Но мне пришлось накинуть черный пиджак поверх платья, чтобы скрыть ранение. «Не будет. Пойдем». Трепет наполняет меня, когда мы выходим на улицу. Каждый из троицы стоит у своей машины в смокингах, идеально демонстрирующих их силу и власть. Прекрасные и жестокие. Эти мужчины должны быть мне противны из-за своей деятельности, но я не ощущаю и долю отвращения. Как я могу судить их, если сама являюсь монстром, скрывающимся во тьме? Когда мы начинаем движение в их сторону, я смотрю только на Райана. На взгляд, в котором виднеется только удовольствие от моего выбора платья и... тоска. Ко второй эмоции я совсем не была готова. «Привет». Смущенно говорит Мелани, останавливаясь вместе со мной напротив мужчин. Алекс не дает ей нормально поздороваться со всеми и, не обращая внимания на меня, притягивает к себе, целуя в щеку, вызывая еще больше смущения. Я ни с кем не здороваюсь и не замечаю колких замечаний Гарри, свиста на наши образы с его стороны. Я вижу только Райана, его нужду, Его крепко сжатые кулаки, как будто мужчина сдерживает себя, чтобы не прикоснуться ко мне. «Ребекка, ты поедешь с нами?» Голос Мелани отвлекает меня. Я собираюсь пойти за ними в машину, не готовая ехать с Райаном, но раздается твердый ответ, лишивший меня выбора. Она поедет со мной. Гарри смеется, усаживаясь в свою машину, и Мелани с хитрой улыбкой бросает меня, оставляя нас с Райаном наедине. Две машины исчезают по щелчку пальцев после его ответа, как чертовы предатели. Воздух на улице становится тяжелым от напряжения между нами. Я стою на месте, не зная, что делать. Никогда раньше мне не приходилось попадать в подобные ситуации. Мне хотелось удивить Райана, но я совсем не знаю, что делать с его реакцией. Решая за двоих, Райан сокращает между нами расстояние, притягивая меня к себе за талию. Его пальцы слегка сжимают, посылая волну к моему ноющему центру. Глаза мужчины задерживаются на кулоне. Он поднимает одну руку, проводя пальцем по тигрице, задевая ложбинку между грудей. Я задыхаюсь, готовая умереть в этом волшебном мгновении. Я чувствую бабочек везде. Они окрыляют и заставляют работать сердце в ритме, которого не было долгих 3 года. Искорка жизни возрождается во мне, заполняя светом. Райан наклоняется вперед, к моей шее, вдыхая запах. Пальцы на ногах поджимаются от нетерпения и незнания, что мужчина, он делать дальше. «Мне не подобрать слов, описывающих все безумие, которое ты вызываешь во мне, тигренок». Его губы оставляют поцелуй на моей горячей плоти в области шеи. От удивления моя рука поднимается на его затылок. Не знаю, пытаюсь ли удержать Райана на месте или оттолкнуть. Мне тоже не подобрать слов. Он делает меня живой, делает той девушкой, которую я похоронила, не давая возможности на жизнь. Но Райан раскапывает ее своим хорошим отношением, заботой и страстью. «Нам пора ехать. Ребята будут ждать». Пытаюсь успокоить свой пульс и думать рационально. Мы находимся на улице, готовые поглотить друг друга, а дети на площадке смотрят на нас с интересом. «Весь мир может подождать, когда ты рядом». Его слова не должны так влиять на меня, не должны разрушать весь мой фасад на кусочки. Я 3 года тайно ждала, чтобы возродиться вновь, но никогда не думала, что ожидание действительно приведет меня к этому мгновению. Я улыбаюсь, сжимая его затылок в знак благодарности. На долгие секунды, задержав взгляд на моих глазах, Райан наконец-то дарит мне свою настоящую улыбку. Смогу ли я пробиться сквозь его стены, как и Райан через мои? Это будет долгая работа, но я готова попробовать. Вызов, который я с радостью приму, бурлит в крови. В моей жизни много тьмы, но меня всегда будет тянуть к свету. Это нормальные человеческие эмоции, которые я упорно игнорировала, твердя, что мертва внутри. Я посчитала, что позволить себе жить дальше, как нормальному человеку, — слабость. Считала, что снова довериться миру будет слабостью. Но разве это не сила, когда после произошедшего ужаса в жизни ты снова находишь в себе храбрость жить дальше? Это осознание уничтожает всю вину, которую я ощущаю, когда начинаю жить. Действительно, жить, а не существовать. Мне всегда казалось, что я не заслужила жизни после произошедшего, что я виновна в их смерти. Но так ли это? Или во мне говорят травмы, которые я не была готова признавать все это время? Наконец, насытившись моим видом, Райан отстраняется, открывая дверцу машины, пропуская меня внутрь. Забираясь в салон, упиваюсь запахом, принадлежащим Райану. аромат леса, который всегда вселяет в меня спокойствие и умиротворение в суматохе жизни. Райан садится следом, бросая на меня еще один взгляд, а затем заводит двигатель и выезжает с парковки. Я не знаю, как себя вести с ним. Я не знаю статус наших отношений. Есть ли они вообще? Сомнения снова возвращаются в мою голову. Наверное, мне никогда не избавиться от этой черты. «Тебе понравился мой подарок?» — спрашивает мужчина, нарушая тишину. «Понравился? Это еще мало сказано. Я в восторге, и меня даже не напрягает тот факт, что он влез в мою квартиру незаконным образом. Хотя чего я ожидала от главнокомандующего преступной организации? Но я знаю, почему так близко к сердцу приняла подарок Райана. Никогда и никто, помимо родителей, не дарил мне ничего подобного, особенно настолько прекрасного. Единственный подарок Адриана — шоколад, который я любила. И на этом все. Поэтому у меня нет ни единой вещи, связывающей нас и напоминающей о нем, что, наверное, к лучшему. Сейчас понимаю, насколько низки были мои стандарты в парнях. Жесты Райана вызывают желание попробовать и посмотреть, что же будет дальше. Как дальше он будет удивлять, открывая новые части меня, о существовании которых я не знала. Рядом с ним я чувствую себя женщиной. Не сломленным подростком, который терпел неуважение, цепляясь за маленькую надежду на лучшее, а женщиной, которая достойна лучшего, достойна уважения, заботы и равного отношения. Особенно комплекты белья. С улыбкой говорю, качая головой. На что ты надеялся, покупая их? Я смотрю в его сторону. Жар заливает щеки, когда вижу ответный взгляд. У Райана чудесная способность смотреть на меня так, что дыхание покидает легкие. Никто и никогда не смотрел на меня подобным образом. Словно я единственная в этом мире, словно он нуждается во мне, словно я свожу его с ума. «У меня много надежд, касающихся тебя, тигренок». Мужчина делает паузу, протягивая открытую ладонь, проверяя мои границы. «Но я приму все, что ты готова мне дать». Райан дает мне выбор, который мужчины в основном у меня отбирали. Адриан забрал у меня подругу, семью, отдав монстрам, не сказав ни слова об опасности, оставляя без выбора. Они забирали каждую живую часть, убивая ее мучительным образом, лишая выбора. Выбор — это то, что я ценю. Я ценю свою свободу и контроль. Сейчас выбираю мгновение с Райаном, потому что хочу этого. Никто меня не заставлял и не принуждал. Это только мой выбор. Я вкладываю свою ладонь в его, переплетая наши пальцы. Райан кладет наши руки себе на бедро, возвращая внимание к дороге. А если твои надежды не оправдаются? Своим вопросом я вступаю на опасную территорию. Но я должна услышать ответ. Я знаю, что Райан не из тех мужчин, кто бы испугался образа моей жизни, но все же я не являю собой образец нормальной девушки. Я все еще сломлена всеми ужасами жизни. В моей голове живут мысли, которые иногда заводят на темную тропу. Мне каждую ночь снятся кошмары, я плохо контролирую гнев и потребность в убийствах. Если когда-нибудь я дам полный контроль своим демонам, то весь окружающий мир может быть в опасности. Гнев, злость, боль, потери все еще имеют надо мной сильную власть. Я не стану нормальной по щелчку пальцев, или, возможно, не стану никогда. Ты неправильно поняла меня. Мои надежды связаны с нашими отношениями, а не с твоим поведением или алчностью. Ты заинтересовала меня, будучи собой, сломленной кошмарами, с недоверчивой стороной и каверзным характером. Мне нужна истинная ты, а не фасад, который ты показываешь другим. Искренность его слов пронзает сердце. На глаза наворачиваются слезы, которые стараюсь сдержать, все еще привыкшая к своему образу. Никто не был готов принять мою новую версию со всей ее болью и гневом, даже родители. Они желали мне только лучшего и хотели, чтобы я была прежней. Но это было нереально в нашей ситуации. Лиам тоже не принимает все мои части, призывая к постоянному контролю над собой. Я не виню его, не все бы смогли выдержать мою тьму. Но Райан — единственный, кто готов к ней, кто готов рвануть тьме навстречу и вызвать во мне отголоски света, даже если есть риск, что это разрушит его в ответ. «Что между нами?» «Да». Он сказал слова, которые готовы растопить всю мою броню, но это не меняет того факта, что я практически ничего не знаю об этом мужчине. Я не знаю тебя, когда ты знаешь все мои нелестные стороны. Ты все еще остаешься закрытой книгой, и я не готова больше открываться, не получая ничего взамен. Райан сжимает руку на руле до побелевших костяшек, но ладонь, держащая мою, остается расслабленной. «Я немногословен. Я говорю вещи, которые ранее не говорил ни одной девушке. Я недоверчивый человек, но впустил тебя в дом, куда не ступала нога незнакомца, только моя семья. Но я впустил тебя не только в дом, но и в свою кровать. Я готовил для тебя, покупал вещи». Купил в свой дом чертово огромное количество сладкого в надежде, что ты еще раз окажешься там. Позволял тебе готовить на своей кухне. Наступает пауза. Задерживаю дыхание, ожидая следующих слов, чувствуя, что это не конец. Ты не представляешь, что я делаю с людьми, которые смеют называть меня по фамилии, тигренок. Но ты перешла эту черту, копаясь в моей биографии, и я ничего тебе не сделал. Я позволил вам с Мелани войти в нашу компанию, которая всегда состояла из трех человек. Я позволяю тебе слишком многое, но ты продолжаешь верить в мою закрытость, не видя очевидных вещей. Вина обрушивается на меня. Сжимаю его руку, пытаясь показать свое сожаление. Я бываю предвзятый к людям и слепой к поступкам. Но его слова, они еще больше разрывают меня на части. Я знаю, что не могу позволить этому начаться, когда мне осталось 3 этапа до окончания, когда я даже не знаю, выживу ли на следующем. Но как устоять, когда все внутри разрывается от нужды? Я могу умереть, так и не познав чувство, которое зарождается в сердце, а жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в желаемом. Ты прав. Впредь я буду внимательна к деталям. Все, что ты сказал, очень ценно для меня. Мы оба закрыты и недоверчивы к этому миру, но мы можем двигаться постепенно, верно? Райан отрицательно качает головой, не соглашаясь с моими словами. «Это уже началось, тигренок. Это уже началось, тигренок. Ничего не будет постепенно, когда ты станешь моей». Ком в горле не дает мне ничего сказать. Райан сказал много вещей, которые сбили меня с толку. Но стать его? Смогу ли я? Ведь это слишком опасно для нас, особенно с моим родом деятельности. Мы подъезжаем к ресторану, заезжаем на парковку, и я благодарна, что смогу избежать сейчас этого разговора. Райан выходит первым, обходит машину и направляется в мою сторону, чтобы открыть дверь. Его рука тянется ко мне, помогая выбраться. Электричество от нашего соприкосновения ударяет по коже. Поднимаю на мужчину глаза, встречая нуждающийся взгляд. Долго ли я смогу держать дистанцию до окончательного падения? Если отдам лакомый кусочек своего контроля, все будет потеряно, Я больше не буду той Ребеккой, которая не нуждалась в мужчине рядом, готовым вдохнуть в нее жизнь. Я буду совсем иным человеком, девушкой, с которой даже я все еще не получила шанса познакомиться. Райан заводит нас в шикарный ресторан. Пол заведения напоминает шахматную доску, стены выкрашены в темно-красный цвет, идеально подходящий к моему платью. Картины с изображением лиц, нарисованные в черно-белых тонах, украшают стены, заполняя пустое пространство. Огромная золотая люстра висит на потолке, полностью захватывая мое внимание. Она сделана в виде высохших веток дерева во время осенней поры. Мы идем в середину зала к огромному столу, который накрыт многочисленными блюдами. Ребята терпеливо ждут нас, не приступая к еде. «Что же вас так задержало, голубки?» — спрашивает Гарри с коварной улыбкой, смотря на наши переплетенные руки. Я хочу отстраниться, но Райан сильнее сжимает руку, ведя меня к свободным стульям. «Лютые пробки на дорогах», — с кривой улыбкой отвечает, отодвигая для меня стул. Присаживаясь, я бросаю взгляд на Мелани, которая смотрит на меня с заразительной радостью в глазах. Это то, о чем она всегда мечтала. Большая, дружная компания, наполненная любовью. «Признай, это и твои мечты». «Я могу это признать, но, будучи реалистом, знаю, что меня ждет». Это короткое мгновение я могу себе позволить, прежде чем окунусь во тьму, чтобы победить монстров. Это цель, от которой я не откажусь даже ради маленького шанса на счастливую жизнь. «Нам с ребятами крупно повезло, что мы не встряли в лютые пробки, но, уверен, вы, голубки, наслаждались каждым мгновением». Гарри не изменяет себе, провоцируя и пытаясь вызвать хаос. Но я не куплюсь на его трюки, слишком хорошо зная подобных ему людей. Он может сколько угодно скрываться за маской веселья, но все дает трещину, открывая в итоге правду. «Мы пришли сюда есть или играть в твои детские игры?» Мой голос резок даже для моих ушей, но если не поставлю наглеца на место, то он не прекратит вовлекать меня в свои игры. Я не та противница, с которой Гарри стоит тягаться. Я проглочу его живьем и не подавлюсь. Но у него слишком милая бабушка, поэтому сначала подумаю, прежде чем сделать это. «Ребекка, в первую очередь мы пришли сюда узнать друг друга получше». Мягко вмешивается Мелани, стараясь прервать нашу войну взглядов с Гарри. «В первую очередь я пришла сюда насладиться итальянской кухней, а не тратить время на разговоры». Теплая ладонь ложится на мое бедро. Я захлопываю рот, удивленная его собственническим поведением. Райан сжимает мою ногу, давая понять, чтобы я прекратила. Но его друг первый начал выводить эту мою скверную натуру. Он не получит от меня радушного приема, если продолжит провоцировать. «Ох, брось, Ребекка!» Гарри упирается подбородком в кулак, смотря на меня с весельем. «Я не прочь есть и разговаривать. Твой острый язычок слишком соблазнителен, чтобы держать его в заперти». Рука Райана сильнее сжимает мое бедро, что, скорее всего, было неосознанно в порыве ревности. Я кладу свою ладонь поверх, и он смягчается. «Осторожнее, Гарри». Холодный тон Райана вводит в напряжение всех присутствующих за столом. Гарри с вызовом в глазах падает на спинку стула, расслабив все тело, в то время как Райан стал каменным от напряжения. «Эй, вы оба, осторожнее! Я не для этого уговаривала Алекса собрать нас всех вместе. Не заставляйте разочаровываться и жалеть о пустой трате своего времени». С удивлением поворачиваюсь к Мелани, но не только я. Алекс смотрит на нее с таким же удивлением и гордостью. Я никак не ожидала увидеть эту сторону девушки, взвинченную, злую и угрожающую. Но, видимо, у всех есть предел. «Предлагаю всем приступить к еде, пока один идиот не стал закуской. В своей холодной манере произносит Алекс, начиная накладывать еду на тарелку Мелани. Та смотрит на него с таким обожанием, что у меня сжимается грудь. Я так рада, что мои слова о пустоте подтвердились. Мелани заслуживает второй шанс на лучшую жизнь. «Ты кого идиотом назвал?» Гарри вскидывает руки вверх, изображая обиду, выглядя при этом неудачным клоуном. К счастью, Райан расслабляется. Его рука покидает меня, чтобы наложить еду. «Что будешь?» Я закусываю губу, наслаждаясь этой его стороной. «Пасту». На мой ответ Райан недоверчиво уставился, начиная накладывать. «И все?» Спрашивает, накладывая огромное количество пасты, которое, несомненно, не поместится в моем желудке. «Хватит класть, это слишком много». Не слушая меня, мужчина накладывает мне тарелку с горкой и наполняет бокал белым вином. Я не съем все содержимое тарелки, даже если попытаюсь. «Райан, раскрою тебе одну тайну. У девушек желудок в два раза меньше нашего, поэтому ты можешь не накладывать ей огромные порции. Это будет просто бессмысленный перевод продукта». Упомянутый обращает на него все свое внимание, бросая предупреждающие взгляды, которые Гарри благополучно игнорирует. Райан отмахивается от него, начиная наполнять свою тарелку. «Соглашусь, Гарри, вы, мужчины, бываете такими альфа-самцами, что не замечаете очевидного. Мы не едим так много, сколько вы пытаетесь в нас впихнуть». Мелани сегодня становится для меня открытием. Я не думала, что эти стороны есть в ее характере, но, видимо, Алексу удалось их раскопать. «Я знал, что ты на моей стороне, ангел!» Гарри подмигивает ей, получая ответный жест от Мелани. «Прекращай, Гарри!» Голос Алекса развеивает всю атмосферу. Теперь он не звучит холодно. Я слышу намек на эмоцию. Ревность? Определенно. У меня вырывается смех от всего происходящего. Это напоминает американские горки. Все может идти спокойно, но уже в следующую секунду температура падает ниже нуля. Я чувствую взгляд Райана и оборачиваюсь. Мое дыхание дает сбой. Мужчина смотрит на меня так, что становится жарко. Я не смогу держать дистанцию, если он продолжит подобные игры своими пожирающими глазами. Падение стула отвлекает меня от Райана. Гарри стоит, хмуро смотря на свой телефон. От клоуна парня ничего не осталось. Сильнейшее беспокойство омрачает его симпатичные черты лица. «Помогите мне найти бабушку», —